пока есть люди, которые бросают ей вишни, она встала и прислонилась к стволу дерева. Ничто не изменилось в ее лице, только еле заметно дрожали ноздри. Голос Карла, когда он заговорил, звучал совсем глухо. «У меня мало свободного времени. Я приехал узнать, не могу ли быть вам чем-нибудь полезен. В самом деле, я проделала путь побольше вашего, а зачем приехала, и сама не знаю. Помочь вы мне ничем не можете, разве только...» Голос Оливии замер. Карл подошел ближе. «Разве только поможете выправить паспорт?» «Вот что!» Больше он ничего не сказал, но, бросив быстрый взгляд на Карла, Оливия поняла, что он разгадал ее намерение. Она сжала руками горло. «Меня преследуют призраки. Карл, я знаю, чем все это кончится. Я борюсь с ними, отгоняю их, но они приходят снова. В конце концов, я не смогу противиться и сделаю это. Я не удержусь». Она упала на скамью, пряча лицо. Карл молча смотрел на малиновку, клюющую ягоды. Если бы он не совсем понял Оливию, ему было бы легче утешить ее. Но вся ее затея была настолько ребяческой, что он не находил слов. «Бедняжка! Так отчаянно, так долго бороться с нелепой игрой воображения! Давайте все уточним», — произнес он наконец. «Вы хотите ехать в Россию под чужим именем, да? А деньги возьмете у родителей?» Скорчившаяся фигура вздрогнула. «Они ни в коем случае не должны знать. Подумайте, каким это будет для них ударом. Мне нужно исчезнуть. Все это не так уж трудно сделать при желании. Но если вы ждете от меня помощи, то я должен знать, какой именно. Не хотите сказать? Догадаться самому? Попытаюсь. Вы собираетесь кого-то убить? Кого именно?» Она посмотрела на него широко раскрытыми, детски невинными глазами. «Я сама не знаю. Я над этим не задумывалась». Он положил ей руку на плечо. «Подумайте, и хорошенько. Ошибка в таком деле недопустима, потому что вы погибнете, не успев исправить ее». Голова Оливии медленно склонилась на грудь. Она с трудом перевела дыхание, и рука Карла крепче сжала ее плечо. Вскоре девушка снова подняла голову. «Не знаю, в голове у меня путаница. Не все ли равно, кого именно, Мадейского или кого-нибудь еще? Все-таки это выход». «Хорошо, уточним потом. Ответьте еще на один вопрос. Вас устроит любое оружие или только нож?» Она повторила, дрожа. «Нож». «Чтобы почувствовать, как он входит во что-то плотное, живое, и убедиться, что это не призрак. О, Карл, Карл, так значит, вы все поняли». С отчаянным криком она вскочила на ноги, но Карл мягким движением заставил ее снова сесть. «Бедное дитя, ни одной вам приходят в голову такие мысли». Оливия разразилась бурными рыданиями, цепляясь за Карла, словно утопающим. Он прижал ее к себе и гладил по волосам, как испуганного ребенка. С усмешкой вспомнил он все небылицы о загробном аде, которые придумывают фантастики-богословы. Гроша медного не стоит их выдумки в сравнении с тем, что приходится терпеть здесь, на земле, да при этом еще молчать. Когда рыдания Оливии смолкли, и она в изнеможении прислонилась к дереву, закрыв рукой глаза, Карл начал осторожно расспрашивать ее. Мало-помалу она рассказала ему о своем страхе, ночных кошмарах, галлюцинациях, исчезающих картинах, съеживающихся оболочках. «Самое страшное то, что, когда Володя был жив, я отравляла ему жизнь сомнениями в целесообразности его политической работы. Я и сама не понимала толком своих сомнений, но мне казалось, он верит, что на насилие надо отвечать насилием. Я считала это чудовищной несправедливостью, которая не может быть ничем оправдана. Я и сейчас так думаю. Насилие всегда несправедливо и всегда бессмысленно. Я не верю, что оно может кому-либо помочь. День-деньской я твержу себе это, а когда ложусь спать, то полночи строю планы, как бы убить кого-нибудь. Убить! Убить!» Руки ее беспокойно задвигались по платью. Карл легонько коснулся их, и они сразу успокоились. «Я хочу кое-что уточнить», — сказал он. «Вы уверены, что вами руководит не чувство личной мести?»